Интерлюдия 6. В заведении «Широкий стол» царил настоящий бардак. Сотрудники не находили себе места, нервно ходя из угла в угол. Посетителей и вовсе не было, а на входной двери висела большая белая табличка с надписью «Закрыто». В кабинете старшего управляющего Стефана на втором этаже сидел за столом долговязый комиссар Хеймс и по очереди вызывал к себе сотрудников, подолгу беседуя с каждым. В углу комнаты, с трудом помещаясь, стоял и не двигался его спутник. Огромных размеров человек, затянутый в плотный бронированный костюм химзащиты. А неподалеку от него, на полу, накрытый непрозрачным целлофаном, лежал окоченевший труп самого Стефана. «Следующий!» – крикнул комиссар и закурил новую, пятую по счету трубку. Дверь кабинета открылась, и в комнату вошла Дара, которая даже не успела переодеться в форму официантки. «Назовите, пожалуйста, ваше имя и должность», — сказал он и лишь затем поглядел на вошедшую. «О, какая прелестная у вас форма лица! Так как вас зовут?» Дара, поглядывая на лежащее тело и на исполина, стоящего над ним, ответила. «Дара Ривер. Но обычно по фамилии меня никто не зовет». Комиссар вгляделся пристальнее. «Удивительная физиогномика. Судя по всему, вы должны быть значительно умнее средней степнячки». «Простите, что?» «Скажите, а какой у вас был проходной балл по тесту для поселения в столице?» «Я не приезжала. Я родилась здесь». Хеймс нахмурился и, сделав шаг назад, да? Оглядел ее с ног до головы. «Хм, очень, очень странно. Так... обхват, цвет кожи, талия. И сколько месяцев ребенку?» «Какому?» Дара отвела взгляд и уставилась в пол. «Ну, вашему. По всему тому, что я наблюдаю, вы, вероятнее всего, родили пару месяцев назад. И...» Дара побледнела, и ее кулаки сжались. Хеймс осекся. «Простите. Итак, вернемся. Вам есть что сказать по поводу смерти Стефана?» Хеймс вернулся за стол и принялся листать показания предыдущих свидетелей. «Это ужасно. Стефан был хорошим управляющим. Очень... очень щепетильным». «Судя по показаниям остальных работников, его мог убить некий невысокий рыжий столичник, который приходил к Стефану незадолго до убийства». «Так его убили?» «До его... смерти, я хотел сказать». «Но ведь его...» «Да-да, конечно, он погиб от укуса змеи». «Так вы знаете этого рыжего человека?» Дара поглядела комиссару прямо в глаза. «Нет, никогда такого не видела. Я ушла с работы до того, как Стефан... как это случилось?» Внезапно комиссар замер, втянул носом воздух, встал и подошел к Даре вплотную, обнюхивая ее. «Что... что вы делаете?» «Табак. Редкий, дорогой. Очень дорогой и очень редкий. У вас есть разрешение на курение?» Девушка оторопела. «Я не курю». «Но ведь я чую запах, госпожа. Запах хрустального стебля. И этот запах я ни с чем не...» «Кишки в мешки, что вы тут делаете?» Раздался зычный голос, и в комнату вошел одноглазый офицер исполнителей. «Я из Госакадемии физики и химии тела и допрашиваю свидетелей. Меня зовут профессор комиссар...» «Хватит, господин Хеймс, я знаю, кто вы, но это происшествие вне ваших полномочий». «Этот человек был убит и...» «Он умер в результате несчастного случая. Его укусила змея. Никто его не убивал». «А откуда вы знаете про змею, офицер?» Комиссар прищурился. «Я еще раз повторю. Это дело исполнителей, и комиссару Гафихта нечего здесь быть». «Я настаиваю на том, что это убийство – химическое преступление. К тому же, откуда змее взяться здесь, на 12-м ярусе?» «Вы нашли раны на теле?» Рявкнул одноглазый и указал рукой на тело Стефана. «Нет, не нашел, но...» «Может быть, есть следы борьбы или крови?» «На теле есть...» «Вот и все. Берите своего выращенного болванчика и шагайте прочь отсюда, пока мои ребята вас не выкинули», — сказал одноглазый офицер и шагнул ближе. «Я бы очень хотел на это поглядеть, офицер», — ответил комиссар, и его спутник, сделав всего два шага, встал между ним и офицером. «Ну так это можно устроить». Офицер коротко дунул в свисток, крепившийся внутри его дыхательной маски. И в комнату тут же влетели еще 4 верзилы в одежде исполнителей. «Вы, академические нюхачи, вечно лезете в наши дела, вечно вам все поперек нас надо. Но не сегодня». Комиссар молчал, глядя на своего собеседника, а затем, обернувшись к Дарри, улыбнулся. «Ладно, прошу прощения. Возможно, вы правы. Я уже ухожу. Удачной вам работы!» Дара, заперевшись в подсобном помещении, сняла трубку Акустона и, нервно теребя провод, набрала номер собственной квартиры. «Ну уже, Фитц, возьми трубку, это же просто!» Наличие у нее дома частного Акустона могло бы вызвать у коллег, знающих о ее заработной плате, некоторые вопросы. Но сейчас Дара волновалась совсем не об этом. «Если ты спишь, я тебя убью!» Дурацкий кот. Выйдя из главного входа широкого стола, профессор Хеймс достал блокнот и стал делать в нем какие-то пометки. «Она врет. Врет абсолютно во всем. Она что-то знает, дружок. Мне кажется, это хорошая зацепка». Не успела Дара отойти от широкого стола и на блок, как услышала позади себя голос. «Дара Ривер?» «Ну что еще?» — спросила она, оборачиваясь. Перед ней стояли двое хорошо одетых молодых людей в одежде элегантного покроя, в темно-красных треуголках и в дорогих дыхательных масках с изображением паутины. «Вас зовут Дара Ривер?» — спросил один из них, делая шаг ближе. «Да? А вы кто такие?» Дара отступила. Она уже давно успела привыкнуть к тому, что встречи с богатыми людьми в темных переулках обычно ничем хорошим не заканчивались. «Еще одни следователи?» «А, не совсем», — ответил молодой человек и, выставив ладонь перед Дарой, открыл ее. В руке у него оказалась горсть красного порошка. «Мы представляем интересы господина Гданьского». И с этими словами он бросил щепотку в лицо Дарри. Красная пыль вмиг окутала ее, и она начала оседать, теряя сознание. Перед тем, как упасть в темноту, она увидела, как из ближайшей мусорной кучи с интересом глядит на нее бродячий черный кот.